Старик широко улыбнулся и едва ли не впервые с начала разговора оторвал взгляд от собачки. Той-терьер последовал примеру хозяина. Тоже уставился на женщину, но, в отличие от него, смотрел на ссорящихся дам с осуждением. — Нефетка, зомби! — прошипела испанка. — Кукла! — парировала проказа. — Стерва! — выдал Невада, но, увидев сжавшийся кулак здоровяка, прикусил язык и быстренько отвел взгляд. — Черная выдра! Ядовитая тварь! «И это моя гвардия!» Гончар вздохнул. «Как же трудно собрать в команду, а главное удержать в ней взрослых и самодостаточных людей, которые многого добились, в основном самостоятельно, никому ничем не обязаны и по-настоящему себя уважают. Ведь недоделки, быстрый взгляд на Неваду, не столь полезны, как настоящие искусники, которых надо уговорить, убедить или купить. Сейчас начальный этап пройден. Он собрал почти всех, кого хотел. Но самое интересное только начинается. Не все взрослые самодостаточные люди хорошо относятся друг к другу. Правду говорят, у тебя вместо перхоти трупные черви. Из тебя песок сыплется, старая перечница. Потаскуха! Пора заканчивать балаган. Предлагаю всем замолчать. Гончар встал на ноги, медленно оглядел соратников, выдержал паузу и, как ни в чем не бывало, продолжил. Нет никаких сомнений в том, что механикус уже знает о нашем появлении. Перечеркнул скандал одним только правильно выбранным тоном настоящий лидер. Сейчас механикус затаился, ждет нашего хода. А поскольку мы предполагаем действовать решительно, через 2-3 дня он побежит. Так что времени у нас немного. Не рассчитывает ли он на помощь местных? Как ни в чем не бывало, поинтересовалась проказа. Гончар поморщился. Вряд ли. Вряд ли? Нахмурился старик. Ты же говорил, что договорился с местными. — Совершенно верно, — подтвердил Гончар. Бабушка Осень гарантировала нейтралитет. Во всяком случае, на первых порах. — А потом? — Все зависит от нас, — развел руками лидер. Если наши действия будут достаточно решительны и профессиональны, местные не станут мешать. — Испугаются, — усмехнулась проказа. — В Москве никогда не боялись крови, — буркнула испанка. — То есть дело не в запахе? «Ты хочешь поссориться с внучатами бабушки Осень?» Женщина в черном яростно посмотрела на блондинку. «Я никого не боюсь. А следовало бы. Давайте, в конце концов, займемся планами на ближайшее будущее», — устало предложил Гончар. Если проказа была единственным членом команды, в чьих мотивах Гончар не сомневался, то оружейник занимал особое место по другим причинам. Ум и огромный опыт старика делали его превосходным советчиком. И к мнению оружейника Гончар всегда прислушивался. Они работали вместе не первый раз. И старик всегда, всегда задерживался после совещаний, чтобы с глазу на глаз обсудить с Гончаром сложившееся положение. Так вышло и сейчас. Проказы, Невада, испанка и травник ушли. А оружейник остался. Продолжил сидеть, поглаживая той-терьера, и поднял голову, лишь услышав слова лидера. «У меня нет уверенности в том, что они справятся», — угрюмо произнес Гончар. — Прекрасно тебя понимаю, — помолчав, согласился старик. — Команда, мягко говоря, разношерстная. Каждый хорош по-своему, но они не вместе. Главное, что они со мной. — Тоже верно. Гончар сходил к буфету, достал бутылку коньяка, 2 бокала, принес их на стол и уселся рядом с оружейником. — Каждый из них пригодится. Но наша главная надежда — ты. — Твоя главная надежда, — уточнил старик. И выпил. Не смакуя, не разбираясь в букете дорогого напитка, хлопнул, как рюмку водки. Хозяин же квартиры замер, не донеся бокал до рта. Внимательно посмотрел на оружейника. — Разве ты не разделяешь мои взгляды? Разве не считаешь, что механикуса надо остановить? — Ты хочешь его остановить? — тихо спросил старик. Несколько мгновений мужчины смотрели в глаза друг друга. Затем Гончар выпил, но не ответил. На лице оружейника не дрогнул ни один мускул. Он расслабленно откинулся на спинку стула и продолжил поглаживать дремлющего песика. «Я сделал все, о чем мы договаривались. Я нашел парня и вывел его на дорогу». Старик помолчал. «Но мне кажется, ты рискуешь, используя его». «Почему?» «Если он тот, кто мы думаем, он докопается до сути». «Пусть докапывается», — проворчал Гончар. Пусть поможет нам, а потом докапывается до чего угодно. Они расстались минут через 30. Обсудили еще некоторые детали операции, после чего оружейник покинул квартиру, так и не получив ответ на главный вопрос. Возвращаться в загородный дом Ильи Волков не стал, несмотря на то, что по пустым ночным трассам, да при своей любви к скоростной езде, добрался бы до места минут за 40. Не поехал, потому что на утро уже было назначено совещание, а добираться до министерства из дома значительно ближе. Извините, мужики, попьянствую в другой раз. И Федор направился в свою пустую трешку на Ленинском. Точнее, в свою опустошенную трешку. В огражденный кирпичными стенами мирок, когда-то уютный, а теперь лишенный души. В свой дом. Смерть Маши не выбила очкарика из колеи. Слишком уж крепко стоял он на ногах, слишком сильным был. В этом мама Валя не ошибалась. Но и сказать, что Волков не заметил потери жены, значило бы покривить душой. Безжалостный удар судьбы оглушил Федора, однако он справился. Помогли друзья, помог сын, ответственность за будущее которого очкарик стал ощущать еще сильнее. Помогла теща. С тещей Волкову повезло. Она не требовала от него хранить верность покойной жене, лишь попросила беречь ее чувства. «Я понимаю, Федя, ты мужчина и не сможешь долго быть один. Но ради бога, помни о том, что Маша была моей дочерью». Впрочем, могла бы и не просить. Очкарик и сам все понимал. Ни разу за прошедшее время он не привел домой женщину. И не только ради тещи, ведь был и Степан. Волков не мог представить, что он скажет мальчику о спутнице. Знакомая? Просто знакомая. Парень помнил мать смутно, однако это не повод подвергать испытаниям его чувства. А может, все дело заключалось в том, что Федор еще не встретил женщину, которую бы он мог пустить в свой дом, в мир, который когда-то наполняла Маша. Отгонять Ауди в гараж очкарик поленился. Припарковался у дома, благо нашлось местечко недалеко от подъезда. Вышел из машины, щелкнул кнопкой на брелоке, постоял в задумчивости, а затем поднял голову и посмотрел. Не на свой пятый этаж, а на окна другой квартиры. И увидел в них свет. И от вида освещенного прямоугольника на душе у Волкова стало теплее. Не лжет ли он себе, говоря, что никого не встретил? Федор помялся, не в состоянии принять какое-либо решение. А затем, продолжая стоять из машины, вытащил пачку сигарет и закурил. Во взаимоотношениях с женщинами, особенно с теми, которые действительно не безразличны, многие мужчины полагаются на волю случая, надеясь, что оно само как-нибудь разрулится. Зайти? А если она спит и просто забыла выключить свет? Да, наверное, все так и есть. Он почти решил уйти, но неожиданно увидел в окне женский силуэт. А еще через пару мгновений в кармане Волкова зазвонил телефон. «Привет». Голос мягкий, с легкой хрипотцой. «Привет», — негромко ответил Федор и бросил сигарету в урну. «Я думала, ты останешься у Ильи». «Вызвали». «Трудоголик». «Вроде того». Она продолжала стоять у окна, не сводя глаз с Волкова. Смотрела сквозь стекло и ветви деревьев. А он смотрел на нее и молчал. И еще не понимал, что его мир уже наполнила другая женщина. Не Маша. И совсем не похожая на Машу. Густые каштановые волосы чуть ниже плеч, удлиненное лицо, маленький подбородок, выпуклый лоб, тонкие губы, озорные глаза, блеск которых не погасили годы. Нос чуть великоват, но в целом впечатление не портит. И морщинки вокруг глаз. Много смешливых морщинок. «Устал?» «Не успел», — мотнул головой Волков. «Бездельничал весь целый день. А ты почему не спишь?» «Заснула в гостиной. Меня разбудила твоя машина». «Извини». «Так даже лучше», — она улыбнулась. «Просыпаться в кресле пошло». «А еще хуже просыпаться одной», — мысленно продолжил Федор. «Или одному». И негромко произнес. «У меня есть бутылка вина». «Не хочу вина. Просто приходи». Черный бумер, воспетый целым поколением блатных и приблатненных романтиков, выглядел не очень презентабельно. Модель не из последних, машина в возрасте, кузов не блестит, а лишь вяло переливается в свете уличных фонарей, словно сигнализируя. «Я еще ничего, меня отполировать, и тогда засверкаю». Двигатель урчит без прежнего задора, а внутри воняет дешевым табаком. Именно этот мерзкий застарелый запах, навсегда впитавшийся в обивку салона, больше всего раздражал испанку. Тяжелым прессом придавил, как только женщина села в машину и едва не вывернул наизнанку. Блондинка не замедлила высказать свое мнение травнику, но тот лишь пожал могучими плечами. «Когда выбираешь машину, запах салона не чувствуешь. Есть колеса, и ладно. А угонять лучше не бросающиеся в глаза тачки, чтоб тормозили реже. Сколько в Москве черных БМВ? Каждую гаишники не остановят. А если и остановят, то полученные от гончара документы нехитрую дорожную проверку точно выдержат. На предложение же угнать другую машину здоровяк ответил категорическим отказом. Лень ему было искать другую машину и мотаться к гончару за новыми документами.